Глава третья. 8:08. Какой-то едва различимый звук за окном. Похрустывание снега. Амелия Сакс замерла, выглянула на улицу, в тихий белый от недавней пороши задний дворик, однако никого не увидела. Она находилась на расстоянии получаса езды к северу от города, одна в нетронутой временем загородной вилле, построенной в тюдоровском стиле. Здесь царила мертвая тишина. «Да уж, действительно мертвая», — подумала Амелия, вспомнив, что владельца дома больше нет в живых. «По окончании рождественских каникул виллу продадут». Снова поскрипывание снега за окном. Сакс была девушкой городской, привычной к какофонии звуков Манхэттена, самых разных, как угрожающих, так и безобидных. Любое же нарушение идеальной сельской тишины приводило ее в ужас. «Это были шаги?» Высокая рыжеволосая следователь в черной кожаной куртке, темно-синем свитере и черных джинсах мгновение внимательно вслушивалась, рассеянно почесывая затылок. До нее снова донеслось поскрипывание за окном. Тогда она расстегнула молнию на куртке, чтобы легче было достать глок. Пригнувшись, выглянула в окно. Ничего. И вернулась к работе. Амелия расположилась в роскошном офисном кожаном кресле и принялась изучать содержимое громадного письменного стола. Задача не из легких, так как она, собственно, толком не знала, что ищет. Что случалось нередко, когда приходилось осматривать место преступления, которое таковым могло быть названо с большой натяжкой. А этот дом вряд ли вообще можно было назвать местом преступления. Сюда, скорее всего, не ступала нога ни одного преступника, здесь не находили никаких трупов, не прятали награбленное. Амелия находилась в редко использовавшемся жилище человека по имени Бенджамин Крилли, умершего за много миль отсюда и в последний раз навещавшего свой загородный дом больше, чем за неделю до смерти. И тем не менее она должна была провести осмотр дома и осмотр тщательный, так как Амелия Сакс прибыла сюда не в своей обычной роли эксперта-криминалиста, специалиста по осмотру места совершения преступления. Она выступала в качестве старшего детектива в ее первом собственном деле об убийстве. Вновь непонятный звук снаружи: лед, снег, ветка дерева, олень, белка. Она вновь не обратила на него внимания и продолжила поиск, начавшийся благодаря узлу, затянутому на куске хлопчатобумажной веревки. Именно на этой бельевой веревке и закончилась жизнь 56-летнего Бена Крилли. Бена нашли свисающим с перекладины балкона 2 недели назад у него дома в Верхнем Истсайде. На столе лежала предсмертная записка, и не было заметно никаких признаков насильственной смерти. Тем не менее, практически сразу после гибели мужа в нью-йоркскую полицию явилась Сюзанна Крилли, вдова покойного. Как оказалось, она не могла поверить в то, что ее муж был способен покончить с собой. Да, конечно, в последнее время богатый бизнесмен и финансист пребывал далеко не в лучшем расположении духа. Но, по ее мнению, по очень простой и естественной причине. Он много и подолгу работал над каким-то особенно сложным проектом. Порой Бен действительно впадал в мрачное настроение, становился нелюдимым, однако это его состояние не имело ничего общего с суицидальной депрессией. Раньше у Крилли никогда не было никаких психологических или эмоциональных проблем. Он никогда не принимал антидепрессантов. Финансовое положение было вполне устойчивым и не могло внушать опасений. В последнее время он не вносил никаких изменений в завещание и не делал никаких корректив в страховке. Его партнер Джордан Кесслер находился в командировке у одного из их клиентов в Пенсильвании. Следователь имела короткую беседу с Кесслером, и тот подтвердил, что хотя Крилли и производил впечатление глубоко подавленного человека, но, по мнению Кесслера, не был похож на самоубийцу. Сакс была постоянным ассистентом Линкольна Райма и занималась осмотром мест преступления, однако ей хотелось большего. Она постоянно искала возможность самостоятельно заняться расследованием какого-нибудь дела об убийстве или террористического акта. Кто-то в большом доме решил, что смерть Крилли заслуживает более внимательного рассмотрения, и дал Амелии шанс проявить себя. Однако, помимо общего мнения, что у покойного не было суицидальных наклонностей, Сакс не могла найти никаких доказательств того, что в данном случае имело место преступление. И вдруг она сделала неожиданное открытие. Медэксперт сообщил, что на момент смерти у Крилли был сломан большой палец, и вся его правая рука была загипсована, что означало одно – он сам никак не смог бы затянуть узел на петле, в которой повесился. Сакс знала это наверняка, так как раз 10 пыталась затянуть петлю. Это невозможно, не пользуясь большим пальцем. Может быть, он завязал ее еще до падения с велосипеда за неделю до смерти? Версия, что кто-то способен завязать петлю и держать ее под рукой в ожидании удобного случая для самоубийства, казалась более чем абсурдной. Амелия охарактеризовала смерть Крилли как подозрительную и открыла дело об убийстве. Вскоре стало понятно, что расследование предстоит непростое. Касательно убийств существует одно хорошо известное правило. Они либо раскрываются в течение первых 24 часов, либо на их расследование уходят месяцы. Из того небольшого числа имевшихся вещественных доказательств, бутылка, из которой пил покойный перед смертью, записка и веревка, вряд ли можно было получить какую-то полезную информацию. Свидетели отсутствовали. Отчет, представленный полицией, умещался на половине страницы. Детектив, который первоначально занимался этим делом, постарался закрыть его как можно скорее, как часто бывает с самоубийствами, и, естественно, никаких ценных сведений своей преемнице тоже не мог предоставить. След, который мог привести к каким-нибудь подозреваемым в городе, где работал Крилли, и где его семья проводила большую часть времени, едва прощупывался. На Манхэттене Сакс оставалось только еще раз более внимательно допросить делового партнера покойного. В данный момент она занималась одним из тех немногих источников, которые могли ей дать хоть какую-то информацию. Осматривала загородный дом семейства Крилли, где они, правда, бывали крайне редко. Но и здесь Амелию ждала неудача. Ничего ценного она не нашла. Сакс откинулась на спинку кресла, глядя на сделанную незадолго до смерти Крилли фотографию, на которой он пожимает руку человеку с внешностью преуспевающего бизнесмена. Оба стоят на бетонированной площадке аэропорта перед частным самолетом какой-то компании. На заднем плане выделяются нефтяные вышки и трубопровод. Крилли улыбается. И вовсе не выглядит подавленным. Впрочем, на фотографиях редко кто выглядит подавленным. И тут снова послышался скрип. Очень близко у окна, прямо у нее за спиной, затем опять еще ближе. Это не белка. Амелия извлекла глок, один сверкающий 9-миллиметровый в патроннике и 13 под ним. Сакс осторожно вышла в центральную дверь и обошла дом, держа пистолет обеими руками, но не перед собой. Никогда нельзя держать пистолет перед собой, когда огибаешь угол, его могут выбить. В кино всегда все показывают неправильно. Быстрый взгляд по сторонам, все чисто. Затем она пошла назад, осторожно ступая своими черными ботинками по обледеневшей тропинке. Остановилась, прислушиваясь. Да, совершенно определенно шаги. Кто-то неуверенно продвигался, вероятно, к задней двери дома. Остановка, шаг, снова остановка. «Готово», — сказала себе Сакс. Она подошла вплотную к заднему углу дома. И тут поскользнулась на обледеневшем асфальте. Нога Амелии проехала по льду всего несколько дюймов, вполне достаточно, чтобы она невольно, но достаточно громко выдохнула, еле слышно для нее самой, и все-таки достаточно громко, чтобы ее услышал тот другой человек. До Амелии донесся звук шагов на заднем дворе, поскрипывание снега, черт! Амелия присела на случай, если это был просто маневр, чтобы отвлечь ее, и выглянула из-за угла, быстро подняв глок. Она увидела долговязого мужчину в джинсах и толстой куртке, со всех ног бегущего от нее по снегу. Черт побери, как она ненавидела бег. Амелия была довольно высокой женщиной, и к тому же ее мучили проблемы с суставами, артрит. Из-за названного сочетания бег для нее превращался в настоящее испытание. «Стоять! Я офицер полиции!» — крикнула она и побежала за ним. Сакс понимала, что в любом случае преследовать этого человека ей придется одной. Она не сообщила о своем приезде сюда, в полицию округа Уэстчестер. Чтобы попросить о помощи, необходимо было набрать 911, а у нее ни секунды времени. «Повторяю, стоять!» Они продолжали бежать сначала по большому двору, а затем по лесу, расположенному за домом. Она начала задыхаться, чувствуя колотье в подреберье, к которому присоединилась и боль в коленях. Амелия бежала на пределе возможности, но разрыв между ними стал заметно увеличиваться. «Черт, уйдет!» И тут ей помогла сама природа. Незнакомец зацепился ботинком за выступавший из земли сук и рухнул на землю с громким проклятием, которое Сакс услышала на расстоянии 40 футов. Она подбежала и, задыхаясь, приставила глок к шее беглеца. Тот замер. «Не стреляйте, пожалуйста!» «Шш!» Амелия вынула из карманов наручники. «Руки за спину!» Незнакомец покосился на нее. «Мне больно, я же ничего не сделал. Руки!» Он выполнил приказание, но как-то неуклюже, из чего Амелия заключила, что раньше он в подобные переделки не попадал. Незнакомец был моложе, чем она поначалу подумала. Подросток с угреватым лицом. «Не стреляйте, пожалуйста!» Сакс перевела дыхание и начала обыск. Никаких документов, оружия, наркотиков, только деньги и связка ключей. «Как тебя зовут?» «Грег». «Фамилия?» Пауза. «Уизерспун». «Ты где-то здесь живешь?» Он сделал глубокий вдох и кивнул направо. «Вон тот дом рядом с Крилли. Сколько тебе лет?» 16. «А почему стал убегать?» «Не знаю, испугался». «Разве ты не слышала, что я кричала, что я из полиции?» «Да, но вы не похожи на полицейского». «Женщина-полицейский? Вы на самом деле оттуда?» Амелия показала удостоверение. «А что ты здесь делал?» «Я живу по соседству». «Ты уже это говорил, но, пожалуйста, конкретнее, что ты здесь делал?» Она приподняла его, и он сел. Парень до сих пор производил впечатление насмерть перепуганного. «Мне показалось, что в доме кто-то есть». «Я подумал, что, наверное, пришла миссис Крилли или кто-то из ее семьи. Мне кое-что нужно ей сообщить. Я заглянул внутрь, увидел вас и пистолет у вас в руках и очень испугался. Подумал, вы одна из них». «Из кого?» «Тех ребят, что вломились сюда. Именно об этом я хотел рассказать миссис Крилли». «Вломились?» «Я видел, как парочка парней вломилась в их дом несколько недель назад, вскоре после Дня Благодарения». «Ты вызвал полицию?» «Нет. Я потом подумал, что следовало, конечно, позвонить в полицию, но мне не хотелось впутываться в историю. Те парни были очень крутые, с такими лучше не связываться». «Расскажи-ка поподробнее, что произошло». «Я был на улице, на нашем заднем дворе, и увидел, как они идут к боковому входу в дом Крилли. Они оглянулись по сторонам, а потом сломали замок и вошли внутрь». «Белые или черные?» «Вроде белые, но я ведь находился довольно далеко и не видел лиц. Я только понял, что это мужики, джинсы, куртки, один был заметно крупнее другого». «А цвет волос?» «Не знаю». «Сколько времени они находились внутри?» «Около часа, наверное». «Ты видел их машину?» «Нет, не видел». «Они что-нибудь забрали из дома?» «Да, стерео, диски, телевизор, какие-то игры, наверное. Можно мне встать?» Сакс подняла его на ноги и повела к дому. Она сразу обратила внимание, что боковая дверь взломана. Ловкая работа. Войдя в дом, Амелия огляделась по сторонам. Большой телевизор с панорамным экраном стоял в гостиной. В буфете масса великолепного фарфора и много серебра очень высокой пробы. Нет, конечно, здесь имело место отнюдь не воровство. Возможно, они и унесли какие-то вещи, исключительно в целях прикрытия. Она обошла первый этаж. В доме идеальный порядок, за исключением камина. «Камин не настоящий», — отметила она, — «газовый, но внутри много пепла. Какой смысл разжигать газовый камин с помощью бумаги? Неужели грабителям пришло в голову разводить в нем огонь?» Не прикасаясь ни к чему внутри камина, Амелия осветила фонариком его содержимое, пепел и какие-то обгоревшие бумаги. «А ты случайно не заметил, не разводили те люди здесь огонь?» «Не знаю, может быть». Перед камином были заметны полосы грязи. Амелия привезла с собой основное оборудование для осмотра места преступления. Оно лежало в багажнике. Нужно собрать возможные отпечатки пальцев вокруг камина, на рабочем столе, пепел, грязь и другие вещественные доказательства, которые удастся отыскать. И тут зазвонил мобильный. Она взглянула на дисплей. «Срочное сообщение от Линкольна Райма. Необходимо немедленно вернуться в город». Амелия отправила уведомление о получении его сообщения. «И что же они сожгли?» — подумала она, глядя на камин. «Ну, — произнес Грег, — можно мне теперь идти?» Сакс оглядела его с ног до головы. «Не знаю, известно ли тебе об этом, но в случае смерти человека полиция проводит полную опись всего имущества в доме на момент смерти его владельца». «Правда?» — он опустил глаза. «Через час я вызову сюда полицию округа Уэстчестер. Пусть сверят имеющийся у них список вещей с тем, что находится в доме сейчас. Если что-то будет отсутствовать, они пригласят меня, а я, в свою очередь, дам им твое имя, и они позвонят твоим родителям. Но ведь те мужчины ничего с собой не унесли, не так ли? После того, как они ушли, ты проник в дом через боковую дверь и без стеснения взял... Итак, что ты взял?» «Только на время из комнаты Тодда, сына мистера Крилля. Да, и одна из игр была моя. Он мне ее так и не вернул. А мужчины, они что-нибудь взяли?» Пауза. «Вроде бы нет». Сакс сняла наручники. «Все, что взял, принеси обратно, положи в гараже. Я оставлю дверь открытой». «О, да, конечно, обещаю», — поклялся парень, тяжело дыша. «Можете не сомневаться, только...» Он начал плакать. «Дело в том, что я съел торт, который стоял в холодильнике. Я куплю им другой». «В список вещей еда не включается», — холодно произнесла Сакс. «Не включается? Все остальное верни». «Клянусь, поверьте мне», — он вытер лицо рукавом куртки. Грег встал и уже собрался уходить, но Амелия остановила его вопросом. «Еще одно. Когда ты узнал, что мистер Крилли покончил с собой, ты удивился?» «Ну, в общем, да». «Почему?» Парень рассмеялся. «У него был мерс, длинный такой. А те, кто кончает с собой, ездят на BMW, верно?»